восседал на могучем бронзовом жеребце в компании доброго десятка студентов Ремеденума. Самый отчаянный вскарабкался его величеству на плечи и устроился удобнейшим образом, свесив ноги по обе стороны, вошедшей в легенды королевской бороды.